Эллен Тарс, «Дважды одаренный», том 3. Глава 1. Имение графского рода Рязановых. Граф Владислав Александрович Рязанов тяжело выдохнул и медленно поднялся из-за рабочего стола. Взяв чашку с остывшим кофе, он неспешно вышел на балкон, любуясь рассветным солнцем. «Рассвет!» — пробормотал он себе под нос. «А ждет ли он нас?» Дверь в кабинет тихо отворилась, и в помещение вошел бессменный дворецкий рода Рязановых, высокий, подтянутый старик в ливрее. «Чего тебе, Григорий?» — не оборачиваясь, спросил граф. «Ее сиятельство пришла в себя», — с поклоном проговорил дворецкий. Владислав Александрович резко развернулся и ожег старого друга пылающим взглядом. «Как она?» «В норме, ваше сиятельство. Желает вас видеть». Решительным шагом граф пролетел мимо дворецкого, вышел в коридор и прошел в соседнее крыло. Остановившись возле комнаты внучки, он осторожно постучал. «Алиса, это я», — проговорил граф Рязанов. «Входите это», — услышал он в ответ приглушенный голос. Графиня Алиса Ярославовна полусидела, полулежала на своей кровати. Руки, ноги и тело графини были забинтованы пропитанными алхимическими мазями бинтами, а в вене торчал катетер, через который она получала восстанавливающий алхимический коктейль. Увидев внучку, граф Рязанов невольно схватился за сердце. «Деда!» — изумленно выпалила Алиса. «Все в порядке», — быстро выкрикнул Владислав Александрович. «Не вставай, все со мной нормально. Прости, что напугал». Он подошел к ней и устало улыбнулся. «Выглядишь уже лучше», — проговорил граф. «Спасибо вашими стараниями». Девушка поджала губы и тихо спросила. «Много людей погибло». Граф скрипнул зубами и через силу произнес. «Давай обсудим это позже». «Деда», — с нажимом обратилась к нему Алиса, — «сколько ратников пало?» «Пятеро», — в сторону произнес граф, тяжело вздохнул и продолжил. «Раненых еще больше. Но никто из них не умрет. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить им жизни. Клянусь именем Рязановых». «Пятеро», — повторила за ним Алиса. «Они отдали жизни за меня. Я никогда этого не забуду». «Они сражались за то, во что верили, Алиса», — серьезным голосом произнес граф. «Конечно же, мы будем чтить их память». Девушка напряженно кивнула и отвернулась к окну. Она с детства знала поименно всех ратников, ведь рать Рязановых гораздо меньше рати среднестатистического графского рода. Все воины рода были ей близки, но были и те, кто стал для девушки чуть ли не частью семьи. «Что с моим экипажем?» — тихо поинтересовалась Алиса, боясь услышать ответ. Она прекрасно помнила, как ее товарищи оставались сражаться, лишь бы дать графине уйти. «Карина уже пришла в себя и рвалась проведать тебя, но ей положен покой», — тепло произнес граф. «Это на нее похоже», — улыбнулась Алиса и внимательно посмотрела в глаза деда, ожидая продолжения. «Кирилл, ему досталось еще больше, но его жизни сейчас уже ничего не угрожает», — осторожно продолжил граф Рязанов. «Рада слышать», — кивнула графиня. «А Игнат?» Граф скривился и проговорил через силу. «За его жизнь еще борются. Он использовал артефакт, пожирающий источник. И мы должны быть готовы к худшему». Алиса стоически пережила удар. С минуту она сидела неподвижно, глядя в стену, а затем проговорила. «Понятно. Я найду способ ему помочь». «Но я не сдамся, деда». Она решительно уставилась на графа Рязанова. «Буду идти до конца». Граф почувствовал, что глаза его намокли. «Ты такая же упертая, как и твой отец», — прошептал он. «И как твой брат». «Брат?» — подскочила на постели девушка, наплевав на боль во всем теле. «Это в самом деле был он? Он спас меня? Деда, не молчи! Прошу тебя, ответь мне, деда!» «Это было великолепно! Потрясающе! Невероятно! Я будто бы вернулась в тот день, когда смотрела на твой финальный поединок на турнире», — восхищенно повторяла Ксения. Обвив мою руку, она прижималась ко мне, с восторгом заглядывая мне в глаза. С тех пор, как мы уселись в машину Василия, и наше такси тронулось с места, тревога полностью отпустила гимнастку, уступив место искреннему восторгу. «Благодарю», — улыбнулся я. «Ты тоже молодец, что проявила инициативу и привела подмогу». Машина плавно подъехала к стоп-линии и остановилась на светофоре. «Да только от них уже не было толку», — усмехнулась Ксюша. «Ты совсем справился сам. Ты стал еще круче с момента нашей первой встречи». «Да ну, правду тебе говорю». Она мило хлопнула ресничками, посмотрела в окно и задумчиво произнесла: «Уличные фонари вот-вот погаснут». А затем повернулась ко мне, лукаво улыбнулась. «А куда мы едем в такой поздний, или точнее ранний час?» «Увидишь», — улыбнулся я. «Кстати, у меня для тебя два подарка. Держи». Я достал из-за спины дубинку-шокер и протянул Ксюше. Она изумленно округлила глаза. «Это мне?» «Ты говорила, что бывают проблемы с докучающими поклонниками, а легкий электрический разряд отлично отрезвляет». «Хм», — проговорила она, приняв из моих рук этот ценный дар. Девушка провела ладонью по дубинке так соблазнительно, что на миг у меня перехватило дыхание. Долго же я мучил себя воздержанием. Так, не об этом сейчас, пока рано думать о таких вещах. Я плавно выдохнул и припомнил, как несколько минут назад, когда мы садились в машину, ко мне подошел Василий и протянул дубинку и нож-бабочку. Мол, побитые мною ухари побросали свое добро, а стало быть, это мои законные трофеи. Хозяйственность Васи мне очень понравилась, как и вообще все его поведение этим вечером и ночью. Поэтому я отдал ему дорогой нож-бабочку. «Вы уверены, командир?» — удивился он тогда. «Он же фирмовый, денег стоит и...» «Дают, бери», — спокойно ответил я. Отблагодарил от всей души. Василий поклонился и, счастливо улыбаясь, погладил свой новый ножик. «Прелесть, моя прелесть!» «Знаешь, это очень неожиданный подарок», — проговорила Ксения, оторвав взгляд от дубинки электрошокера. «Но...» — она мило улыбнулась и быстро выпалила. «Спасибо, я чувствую твою заботу». «Не за что», — усмехнулся я. «Но, надеюсь, пользоваться им тебе не потребуется». «Я тоже на это надеюсь», — предельно серьезно ответила она. Я же подумал о том, что наиболее ценный трофей с Арсения и его компашки я оставил себе. Артефактный пистолет мне очень пригодится в дальнейшем, как и меч, который сейчас лежит в багажнике машины. У Ксении запиликал телефон, она уставилась в экран, хмыкнула и принялась что-то писать. «Кто это тебя беспокоит посреди ночи?» — спросил я. Она повернулась ко мне и ехидно улыбнулась. «А ты почему спрашиваешь? Интересуешься моей личной жизнью?» «Да», — пожал я плечами. Она опешила от такого прямого ответа, покраснела и пробормотала. Амбер интересуется, чем все закончилось. Она так-то помогла мне охрану сорганизовать. Но сама не стала выходить в люди. Ксюша встрепенулась и серьезным тоном ответила. «Конечно, не стала. Опасно это для нее может быть. Она уехала, пока все на вас отвлеклись. И правильно сделала». Последнюю фразу девушка пробурчала в сторону. «Ха, думает, что если бы Амбер осталась с нами на стихийной пост-вечеринке, произошло бы что-то непоправимое. Считает, что Амбер и меня могла бы очаровать, как остальных своих фанатов». Несколько минут мы ехали молча. Я ловил на себе любопытные взгляды Ксюши. Она будто бы пыталась решиться на что-то, да так и не смогла. «Командир, подъезжаем!» — произнес Василий, когда впереди показалось красивое здание с надписью «Отель «Цветущий сад». «Мы ехали в отель?» — хлопнула ресничками Ксюша, и ее щечки начали предательски краснеть. «А ты против?» — уточнил я. «Нет, ну...» — засмущалась она еще сильнее. Я улыбнулся и указал пальцем на другую вывеску, висевшую на этом же здании, но заметно ниже. «Здесь отличный круглосуточный ресторан. Уверен, ты не прочь перекусить после всей этой беготни». «Что?» — изумленно хлопнула она ресничками. «Да, но...» «Ты уже подумала о чем-то другом?» Улыбнулся, чувствуя, что сдерживать пыл становится все труднее и труднее. Я положил свою ладонь на ее ладошку. Она не отдернула руку и не отвела глаз. Я провел ладонь выше, коснулся ее бедра. Девушка часто задышала. «Знаешь», — прошептал я ей на ушко, — «тут есть номера с джакузи. Мне кажется, будет здорово совместить поздний ужин с расслабляющими процедурами». Она чуть отпрянула назад, посмотрела мне в глаза и мягко кивнула. На самом деле набор блюд я сформировал заранее, накидав их в корзину на сайте ресторана. И когда я примерно понимал, в котором часу приедем на место, я дистанционно оформил заказ. Едва мы переступили порог заранее забронированного номера, Ксюша пулей унеслась в ванную комнату, попросив не беспокоить ее, пока сама не выйдет. Так что у меня было время встретить официанта и принять у него сервировочный столик. «Саша, я готова!» Спустя минут пять из-за приоткрытой двери санузла услышал я прелестный голосок. Оттуда же доносился плеск воды. Я заглянул внутрь и увидел завернутую в полотенце девушку, сидевшую в джакузи. «Купальника не было, вот я и...» — начала была она, но замолчала, глядя мне в глаза. «Ты прекрасно выглядишь в этом мокром полотенце. Не переживай», — улыбнулся я, расстегивая рубашку. Ксюша, как завороженная, смотрела на меня. По глазам девушки я видел, что отнюдь не превосходные блюда местного ресторана волнуют ей сейчас в первую очередь. Да и мое тело явно требовало сейчас не еды. «А как же ужин?» — прошептала она, когда я полностью разделся. «А ужин подождет», — ответил я, перешагнув через борт джакузи. Я потянул за край полотенца. Ксюша и не думала сопротивляться. Мокрая ткань упала в воду, открыв вид на спортивное тело красавицы-гимнастки. Я притянул ее к себе за талию и с жаром поцеловал. «А теперь поедим?» «Ага». «Мне кажется, ты сейчас не о еде думаешь». «Ты явно тоже, Ксюша». «Ну, можем и попозже». «Фух, хоть и постыло, но все равно вкусно. Спасибо, Саш». «Не за что. Приятного аппетита». «И тебе. А чего ты так быстро ешь? Ты куда-то торопишься?» «Я же говорил, что мне в Маут надо». «Да, жаль. Может, останешься». «Прости, Ксюш, очень много дел». «Ну, тогда ты прав. Нельзя тратить много времени на еду. Томно простонала Ксюша, растянувшись на мягкой кровати. Я кинул взгляд на настенные часы. В самом деле пора вставать. Немного жаль даже. Приподнявшись на локте, я залюбовался дивными изгибами тела своей подруги. Девушка заметила мой взгляд и хитро улыбнулась. Ей нравилась моя реакция. «А ты говорил, что у тебя для меня два подарка?» Закинула она на меня ногу. «Дубинка и...» «Второй заберешь на ресепшене», — улыбнулся я. «Но в самом деле, разве я мог пойти смотреть выступление знакомой артистки без пышного букета?» «Заинтриговал», — проговорила она, уперевшись пальчиком мне в грудь. «Когда мы еще увидимся?» «Не знаю пока», — честно признался я. Ксюша чутка погрустнела и отвернулась на другой бок. «Мог бы сказать что-нибудь в духе, надеюсь, как можно скорее», — проворчала она. Я приблизился губами к ее ушку и прошептал. «Придет время, и увидимся». Она вздрогнула, и ее щеки вновь начали краснеть. Поцеловав девушку в плечо, я поднялся с кровати и отправился в ванну. Когда я вышел, она уже крепко спала, обнимая подушку и улыбаясь во сне. «Егоров!» — заревела во всю глотку комендантша, едва я появился в холле общежития. «И вам доброе утро, Зоя Петровна!» — кивнул я, подходя к ней. «Что за шум?» «Что за шум?» Она уперла руки в бока и начала гневно раздувать ноздри. «А то ты не понимаешь. Ты должен был мне сдать комнату до вчерашнего вечера, а сам где-то загулял. Где ты была?» «На рыбалке», — пожал я плечами, продемонстрировав ей завернутый в плед меч. Комендантша так сильно выпучила глаза, что мне стало страшно за сохранность ее глазных яблок. Казалось, они вот-вот лопнут. «Я заберу все свои вещи сегодня после занятий. Обещаю», — быстро произнес я. Она поморщилась и гневно покачала головой. «Ну уж нет, Егоров. Идти у тебя на поводу я не собираюсь. Даю тебе 2 часа, чтобы съехать. Точка». Я напряженно уставился на нее и произнес. «Через 50 минут начнется первая пара и...» «Мне плевать. Будешь сам объяснять преподавателям, почему опоздал. Либо иди на пары, но тогда я свяжусь с проректором по безопасности. Поменяю замки на твоей двери и опечатаю ее». Она яростно топнула и уставилась на меня пылающим взглядом. А затем криво ухмыльнулась. Напоследок комендантша решила уколоть меня этим своим ультиматумом. Что за детский сад? «Да будет так». Хмыкнул я, развернулся и побрел к лестнице. По дороге я достал телефон и нашел нужный контакт. «Привет, Александр!» — услышал я жизнерадостный голос Ивана Медведева. «Закончил с делами?» «Закончил, Вань. Но появились новые срочные неотложные дела. Мне нужно переехать до начала пар». «Что?» — опешил он. «Но время же...» «Нашей комендантше плевать, сколько сейчас времени. Ты не подумай, я не давлю. Просто ты говорил обязательно тебе позвонить, когда нужна будет помощь». «Угу». Напряженно пробурчал он, явно пытаясь что-то сообразить. Я решил немного подлить масло в огонь. «А еще ты вчера в сообщениях извинялся, что Анне и баронессе про мои дела рассказал». «Да, рассказал», — быстро произнес он. «И предупредил тебя об этом. Ситуация выдалась крайне тяжелая, вот и поговорил с дамами». «У меня сейчас тоже крайне тяжелая ситуация». «Да понял я. Раз обещал, приду и парней позову. Хотя бы один раз сходить туда-обратно не успеют. Если у тебя, конечно, все готово для переезда». «Вещи в коробках, Вань. К переезду я с самого заселения готовился. Возьмешь с собой 4 и сможем перетащить все за один раз». «Хм. Поляна с меня». «Да я уже купил там кое-что для мероприятия», — пробурчал он. «Слушай, есть двое знакомых слуг со второго курса. Они за деньги помогут. Ну и наших двое-то наберется». «Заплачу». «Понял. Жди через 15 минут». Спустя 25 минут после этого разговора я демонстративно отдал ключи опешившей Зое Петровне. Наслаждаясь ее изумленным выражением лица, я пожелал женщине хорошего дня и повел свою толпу грузчиков прямиком к студенческому общежитию. Забавно, со мной 5 человек, из них 3 дворяне. Сам Ваня Медведев, щуплый парнишка из Новониколаевска Коля Лапищев и московский дворянин, рыжеголовый Захар Ионов. Он в общежитии не живет, но приезжает на пар заранее и пришел ко мне на помощь по звонку Вани. 3 дворян помогают нести вещи простолюдину. Все-таки у нас весьма необычная группа. Хотя нельзя закрывать глаза на то, что Ваня – вассал и друг княжича Пермского. Может быть, через помощь мне дворяне хотят примелькаться перед высокородным боярином? «Спасибо, парни, век не забуду», – произнес я, когда мы уже почти подошли к общежитию. «Да брось ты, было бы за что», – хохотнул Ваня. «К тому же вы обещали выписать мне гостевой пропуск на вечеринку», — весело добавил Ионов. Лапищев ничего не ответил, лишь смущенно кивнул, как и 2 наемных слуг. Я хотел сказать еще пару слов, но замолчал, увидев сидящую на подоконнике 3-го этажа девушку. Она меланхолично смотрела на двор академии, на суетящихся студентов. Но когда ее взгляд пал на меня, девушка вдруг широко улыбнулась и помахала мне рукой. Очень приметная девушка, с неестественно белыми волосами. Я улыбнулся ей в ответ и кивнул. «Смотри, Александр, Анна заревнует!» — хмыкнул рыжий Ионов, заметив мои переглядывания с беловолосой. «А? О чем-то вы?» Тут же оживился Медведев и начал вертеть головой. «Девушка с белоснежными волосами в окне 3-го этажа», начал было объяснять Захар, но осекся. «Ушло уже. В общем, интерес у них с нашим Егоровым взаимный». «В самом деле?» — насел на меня Ваня. «Хватит распускать слухи», — вздохнул я. «Я даже не знаю, кто она такая». «Белые волосы», — пробормотал Медведев, — «вроде бы видел такую». «На нашем курсе учится», — пробасил один из наемников. «Ну, как звать, с какой группы, не скажу». Я посмотрел на этого громилу, пару секунд подумал и спросил. «Узнать сможешь?» 500 рублей, как соберу информацию», — деловито проговорил он и покосился на своего одногруппника. Тот молча кивнул. «Тогда договорились», — согласился я и твердо добавил. «Но информация должна быть максимально полной». «Сделаю все, что смогу», — еще раз кивнул здоровяк. Спустя несколько минут. «Быстрее, парни, поднажмем!» — выкрикнул Ионов, срываясь на бег. «Как я и думал, успеть будет нереально!» Обреченно пыхтел Лапищев. «Все будет нормально, не дрейфьте», — оборвал их я. «Да если нам влетит, тебе еще одна поляна», — усмехнулся Медведев. Я ускорился и, первым добравшись до учебной аудитории, распахнул дверь и переступил порог. Следом за мной ввалились и остальные. «Всем привет!» Поздоровался я с одногруппниками и кивнул сидевшей за преподавательским столом Галкиной. «Елизавета Петровна». Однако молодая преподавательница, которой в свободное время сильно интересуется проректор Киреев, решила проигнорировать мое приветствие. Я быстро добрался до своего места, а через секунду зазвенел звонок. Мы успели вовремя. Прибыли, считай, на флажке. Но Галкина даже не повела головой. Звонок стих, как и голоса моих одногруппников. а красивая преподавательница в белой блузке своего любимого фасона все продолжала сидеть неподвижно. «Елизавета Петровна!» — настороженно позвала ее Анна. «С вами все в порядке?» Женщина застонала, покачнулась и безвольной куклой упала в раскрытую перед ней книжку.